Здравствуйте, добрые молодцы и красные девицы! Аз есмь Иван Царевич. И сегодня аз прочитаю вам сказку из сборника «Русские народные сказки» в пересказе Ивана Царевича «На сером волке», которая является волшебной сказкой и называется «Летучий корабль». В 39-м царстве на матери сырой земле сказочной Руси жили-были старик да старуха. И было у них три сына. Два старших умниками слыли, а младшего все дурачком звали. Старших старуха любила, одевала чисто, кормила вкусно, а младшего сына она не понимала и не уважала. Поэтому он в дырявой рубахе ходил, смолу деревьев жевал. Ему дурачку все равно, он ничего не смыслит и ничего не понимает. Жили они, поживали, и вот однажды дошла до них весть добрая. Царь дочку замуж выдает за того, кто летучий корабль построит, который по морям ходит и под облаками летает. Тут решили старшие братья счастье свое попытать и просят благословения родителей. «Отпустите нас, батюшка и матушка, авось который-нибудь из нас царским зятем станет, и нам хорошо станет». Снарядила матушка старших сыновей, напекла им дорогу пирогов с маком и грибами, да положила в суму дорожную яблочек наливных из сада родимого и говорит: «Кушайте, сыночки дорогие, в пути дороги». А батюшка возложил на них руки и благословил: «Ступайте, сыны дорогие, на подвиги, и Бог вам в помощь, возвращайтесь героями». Отправились братья в дремучий лес, стали деревья рубить, допилить. Много нарубили, напилили, а что дальше делать, не знают и не понимают. Стали они спорить да браниться, того и гляди, друг дружке волосы вцепятся. Тут подошел к ним старый старичок и спрашивает: «Из-за чего у вас, добрые молодцы, спор да брань? Может, и я вам какое слово на пользу скажу?» Накинулись оба брата на старшего старичка, слушать его не стали, а еще нехорошими словами обругали, да и прочь прогнали. И старый старичок молча ушел. Поругались еще братья, съели свои припасы, что им мать дала в дорогу, да и воротились домой ни с чем. Стал просится младший сын: «Дорогие родители, отпустите теперь меня на царское испытание». Стали батюшка и матушка отговаривать его да удерживать: «Да куда тебе, дурню, на такие испытания идти? Да тебя и волки по дороге съедят, и люди обсмеют. А дурень, знай свое, твердит: отпустите, пойду, а не отпустите, убегу». Видит батюшка и матушка, что никак к ним не сладишь. Дали ему на дорогу краюху черного сухого хлеба, горсть мака да вязанку сухих грибов. Благословили и отпустили из дому. Взял дурень с собой отцовский топор и отправился в дремучий лес. Ходил он по лесу, ходил, смотрел да высматривал, глядел да выглядывал, слушал да выслушивал лес. Да, наконец, с помощью лешего высмотрел высокую корабельную сосну. Верхушкой в облака эта сосна упирается, а обхватить ее впору только троим молодцам. 3 дня рубил он эту сосну, да срубил. А потом стал ее от сучьев да от коры очищать. Тут неожиданно подошел к нему старый старичок, да и говорит: «Здравствуй, дитятка». А дурачок ему учтиво отвечает: «Здравствуй, дедушка. А что это ты, дитятка, делаешь? И что такое большое дерево срубил?» «Да вот, дорогой дедушка, царь обещал выдать свою дочку за того, кто ему летучий корабль построит, который по морю ходит и выше облаков летает. А разве сможешь ты такой корабль смастерить? Дело-то мудреное, сам-то ты и не сладишь, говорит старый старичок. Мудреное, не мудреное, а попытаться надо, глядишь и слажу. Вот ты, кстати, пришел. Старые же люди бывалые, сведущие. Посоветуй мне, дедушка, как лучше сделать. Тут старый старичок ему и говорит. Коли совета просишь, да старших уважаешь, то слушай внимательно. Возьми свой топор и отиши эту сосну с боков вот так и вот этак. И показал, как надо обтесывать. Послушал дурень старого старичка и все сделал, как он показывал. Обтесывает он и диву дается. Топор так сам и ходит, так и ходит. Теперь, говорит старый старичок, обделывай сосну с концов, вот так и вот это. Дурень слова мудрые слушает и ни одного мимо ушей не пропускает. Как старичок показывает, так он и делает. Вот закончил он труды свои, а старый старичок похвалил его и говорит: «Ну, теперь пора передохнуть, да закусить малость». «Эх, дедушка», — говорит дурень, — «для меня еда найдется. Да это ж только краюха черствого хлеба, да горсть маха и сухие грибы. А тебя чем-то угостить? Ты, небось, и не угрызешь мое угощение. А ну-ка, дитятка», — говорит старый старичок, — «дай сюда свою краюху». Дурень подал ему краюху, а старый старичок взял ее в руки, осмотрел, пощупал, да и говорит: «Да не такая уже и черствая твоя краюха», и подал ее дурню. Взял дурень краюху и глазам своим не верит. Превратилась краюха в мягкий да белый каравай с маком. Как только они поели, старый старичок и говорит: «Давай теперь станем паруса прилаживать». Достал из-за пазухи кусок холста волшебного. Показал, как его приладить, а дурень старается, на совесть все делает. И паруса готовы, и прилажены. «Садись теперь в свой летучий корабль, — говорит старый старичок, — и лети, куда тебе надо. И вот тебе мой наказ. На пути сажай свой корабль всякого встречного поперечного». Тут они и распрощались. Старый старичок своей дорогой пошел, а дурень на летучий корабль сел, паруса расправил и слово сказал волшебное. Надулись паруса, взмыл летучий корабль в небеса. Полетел быстрее сокола, долетит пониже облаков ходячих и повыше лесов стоячих. Леса до поля, знай, перелетывает. Летел, летел, дури не видит. Лежит на дороге человек, ухом к сырой земле припал. Спустился к нему и говорит: «Здравствуй, дядюшка». «Здравствуй, добрый молодец». «А как тебя зовут?» «А зовут меня Слухало». «А что это ты делаешь?» «Слушаю я, что на том конце земли делается». «И что же там делается, дядюшка?» «Поют, переливаются там пташки голосистые, одна другой лучше». «Эк и ты, какой слуховитый! Садись ко мне на летучий корабль, полетим вместе». Слухало взял и согласился. Сели они на корабль и полетели вместе дальше. Летели они, летели, и вдруг видит, идет по дороге человек, идет на одной ноге, а другая нога к дереву привязана. «Здорово, дядюшка!» «Здорово, добрый молодец!» «А как тебя зовут?» «А зовут меня Скороход». «А что это ты на одной ноге скачешь?» «Зовут меня Скороход, и если я другую ногу отвяжу, то за 7 шагов все царство перешагну». «Вот ты какой быстрый! Приглашаем тебя к нам на летучий корабль». Скороход взял и согласился. Забрался на корабль, и полетели они дальше вместе. Много ли, мало ли пролетели? Глядь, стоит человек с ружьем и целится, а во что целится, неведомо. Здорово, дядюшка. Кого это ты целишься? Ни зверя, ни птицы кругом не видно. Экие вы! Да я и не стану близко стрелять. Целюсь я в тетерку, что сидит на дереве, верст за 77 отсюда. Вот такая стрельба по мне. Садись к нам, полетим вместе. Сел и стреляла, и полетели они дальше. Летели они, летели и видят. Идет человек и несет за спиной большущий мешок хлеба. Здорово, дядюшка, куда идешь? Иду добывать хлеба себе на обед. А что тебе еще, хлеба мало? У тебя же и так полон мешок. Да что тут? Этот хлеб мне в рот положить, да и проглотить. А чтобы досыта наесться, мне надобно 100 раз постолько. Ишь ты какой! Садись к нам на корабль, полетим вместе. Сел и объедала на корабль, и полетели они дальше. Над лесами летят, над полями летят, над реками летят, над селами да деревнями летят. Глядь, ходит человек возле большого озера и головой качает. Здорово, дядюшка, что ты ищешь? Да пить хочется, вот и ищу, где бы напиться. Да перед тобой же целое озеро. Пей свое удовольствие. Да мне этой воды всего на один глоточек станет. Подивился дурень, подивились его товарищи и говорят: ну не горюй, найдется и для тебя вода. Садись с нами на корабль, полетим далеко. Будет для тебя много воды. Упивало сел в корабль и полетели они дальше. Сколько летели, неведомо, только видят, идет человек в лес, а за плечами у него вязанка хвороста. Здорово, дядюшка, скажи нам, зачем ты это в лес столько хвороста тащишь? Да это не простой хворост, коли разбросать его, тотчас целое войско соберется. Садись, дядюшка, с нами. И этот сел к ним на корабль, полетели они дальше. Летели, летели, глядь, идет старик, донесет куль соломы. Здорово, дедушка, седая головушка. Куда это ты солому несешь? В село. А разве в селе соломы мало? Соломы много, а такой нету. А что же у тебя за солома такая? Да вот такая, стоит мне разбросать в жаркое лето, и станет в раз холодно, снег выпадет, и мороз затрещит. Коли так, правда твоя. В селе такой соломы не найдешь, садись с нами на корабль. Холодило, взобрался со своим кулем на корабль, и полетели они дальше. Летели они, летели, летели, летели, и прилетели к царскому двору. Царь в ту пору за обедом сидел. Увидел он летучий корабль и послал своих слуг. Ступайте, спросите, кто на том корабле прилетел. Может, какие заморские царевичи да королевичи? Слуги подбежали к кораблю и видят. Сидят на корабле простые мужики. Не стали царские слуги спрашивать у них, кто так каковы и откуда прилетели. Воротились и доложили царю: так и так. Нет на корабле ни одного царевича, ни одного королевича, только мужики простые. Что с ними делать? Да за простого мужика нам дочку выдавать зазорно, думает царь. Надобно от таких женихов избавиться. Спросил он у своих придворных, князей да бояр: что нам делать, как нам теперь быть? А они взяли и присоветовали: надо жениху задавать разные трудные задачи, а вось он их и не разгадает. Тогда мы ему отворот-поворот и покажем. Обрадовался царь и сейчас же послал слуг дурню с таким приказом: пусть жених достанет нам, пока наш царский обед не закончится, живой и мертвой воды. Задумался дурень: что ж я теперь делать-то буду? Да я и за год, а может быть, и за весь свой век не найду такой воды. А я на что, говорит скороход, мигом за тебя справлюсь. Отвязал он в вторую ногу от уха и сбегал за 3,9 земель в 13-й чертог. Набрал там 2 кувшина воды, живой и мертвой. А сам думает: времени-то впереди много осталось, дай-ка я малость посижу, успею к сроку возвратиться. Присел он под густым развесистым дубом. Царский обед к концу подходит, а скорохода все нет и нет. Загоревали все на летучем корабле и не знают, что и делать-то. Ослухало при них ухом к сырой земле. Прислушался и говорит: «Экой сонливый да дремливый, спит себе под деревом, вовсю храпит. А вот я сейчас его разбужу», — говорит Стрелялос. Схватил он свое ружье, прицелился и выстрелил в дуб, под которым скороход спал. Посыпались с дуба желуди прямо на голову скороходу. Он взял и проснулся. «Батюшки, да никак я заснул!» Вскочил и в тот же миг принес кувшин с живой и мертвой водой. «Получайте!» Встал царь из-за стола, глянул на кувшин и говорит: «А может, эта вода не настоящая?» Поймали петуха, оторвали ему голову, спрыснули мертвой водой. Голова вмиг приросла. Спрыснули живой водой. Петух встал на ноги, вскочил, крыльями захлопал. «Ку-ка-ре-ку!» закричал и на забор подлетел. Досадно стало царю. «Ну, эту мою задачу ты выполнил. Задам-ка я теперь другую. Коли ты такой ловкий, съешь со своими сватами за один присест 16 быков жареных, да столько же хлебов, сколько в 40 печах испечено». Опечалился дурень и говорит своим помощникам: «Да я и одного хлеба за целый день не съем. А я на что, — говорит, — объедала? Я и с быками, и с хлебами за один присест управлюсь, еще мало будет». Велел дурень сказать царю: «Тащите быков и хлеба, будем есть». Привезли 16 быков жареных, да столько хлебов, сколько в 40 печах испечено. Объедала: «Давай быков объедать, одного за другим, одного за другим». А хлебы так и в рот и мечет каравай за караваем, все вазы опустели. «Давайте еще!» – кричит объедала. «Почему так мало припасли? Я вот только во вкус вошел». А у царя больше ни быков, ни хлебов нету. «Теперь, — говорит он, — новый вам приказ, чтобы выпито было за раз 40 бочек пива, а каждая бочка по 40 ведер». «Да я и одного ведра не выпью, — говорит дурень своим сватам». «Эка печаль, — говорит опивала, — да я один все у них пиво выпью, да еще мало будет». Прикатили 40 бочек сороковок. Стали черпать пиво ведрами да подавать опивали. Так он так глотнет, ведро и пусто. «Что это вы мне ведрами подносите?» — говорит опивала. «Этак мы целый день проконителимся». Поднял он бочку, да и порожнил ее за раз, без роздуху. Поднял другую бочку, и та пустая откатилась. Так все 40 бочек и осушил. «Нет ли?» — спрашивает еще певца. «Не в волю я напился, не промочил я еще горло». Видит царь, ничем этого дурня нельзя взять. И решил он погубить его хитростью. «Ладно, — говорит, — выдам я за тебя свою дочку, готовься к венцу. Только перед свадьбой сходи в баню и вымойся, выпарься хорошенько». И приказал топить баню по-черному. А баня-то была чугунная. Трое суток баню топили, докрасно раскалили. Огнем жаром от нее пышет. За 5 саженей к ней не подойти. «Как буду мыться, — говорит дурень, — сгорю заживо». «Не печалься, — отвечает холодило, — я с тобою пойду». Побежал он к царю и спрашивает: «А дозволите ли мне с женихом в баню сходить? Я ему соломки постелю, чтобы он пяточки не испачкал». А царю что? Взял и дозволил. Что один сгорит, что оба, все равно. Привели дурню с холодилой в баню и заперли там. Холодило разбросал в бане солому. Стало холодно, стелы инеем подернулись. В чугунах вода замерзла. Сколько-то времени прошло, отворили слуги дверь. Смотрят, а дурень жив-здоров, и холодило тоже. «Эх вы!» – говорит дурень. «Да вашей бане не парится, разве что на салазках кататься». Прибежали слуги к царю, доложили. Так, мол, и так. Заметался царь, не знает, что и делать, как от дурня избавиться. Думал, думал, и приказ ему выставил такой. «Постави поутру перед моим дворцом целый полк воинов. Выставишь – выдам за тебя дочку, не выставишь – вон прогоню». А у самого на уме: откуда простому мужику целое войско достать? Уж этого он точно не выполнит, тут-то мы его и прогоним в шею. Услышал дурень царский приказ и говорит своим сватам: «Выручайте вы меня, братцы, из беды! Выручали мы уже не раз и не два, что же теперь будем делать?» «Эх ты, нашел о чем печалиться», — говорит старичок с хворостом. «Да я хоть 7 полков с генералами выставлю, ступай к царю, скажи ему, будет войско». Пришел дурень к царю и говорит: «Выполню твой приказ, только в последний раз. Если отговариваться будешь, на себя пеняй». Рано поутру старик с хворостом кликнул дурня и вышел с ним в поле. Раскидал он вязанку, и появилось несметное войско. И пешие, и конные, и с пушками. Трубачи в трубы трубят, барабанщики в барабаны бьют, генералы команды подают, кони в землю копытами бьют. Дурень впереди стал и к царскому двору войско повел. Остановился перед дворцом и приказал громче в трубы трубить, сильнее в барабаны бить. Услышал царь, выглянул в окошко и от испугу белее полотна стал. Приказал он воеводам свое войско выводить, да на дурня войной идти. Вывели воеводы царское войско, стали в дурня стрелять да палить. А дурневы воины стеной идут, царское войско мнут как траву. Напугались воеводы и побежали вспять, а за ними вслед и все царское войско. Вылез царь из дворца, на коленках перед дурнем ползает, просит дорогие подарки принимать, да с царевной скорее венчаться. И говорит дурень царю: «Теперь ты нам не указчик, у нас свой ум да разум есть». Прогнал он царя прочь и не велел никогда в то царство возвращаться. А сам на царевне женился. Царевна девка молодая да добрая, на ней никакой вины нет. И стал он в том царстве жить, да всякие дела добрые вершить. Сказка ложь, да в ней намек, кто понял ее, урок. И на дорожку я вам покажу волшебный летучий корабль из книги Ивана Царевича «Собери свою матрешку», где и расшифровываются все эти сказочки. Вот такой красивый летучий корабль есть, на котором летают сказочные герои. Иван Царевич посвятил летучему кораблю стихотворение. Сказка чудо открывает, в ней баба-яга летает. Ступишь шустрым помелом, понад лесом, над селом. На летучем корабле место есть тебе и мне. Только в сказку ты поверь и отыщешь в тайну дверь. Ура!